Хотела сразу направиться к Орлу, но вспомнила про одно дело, развернулась к главному строению и улыбнулась своей мысли. «На ловца и зверь бежит, Угата!» — окликнула я подругу. «Ты-то мне и нужна!» Я сняла баронский медальон, добавила в него немного магической энергии. «Я баронесса Светаэль Даркадарк, в случае моей смерти передаю владение баронством Угате!» Медальон засветился. «Эй, подруга, ты чего удумала?» — возмутилась шаманка. «Передашь потом Дарье. Мне же надо убить двух черных магов, только я смогу это сделать». «Трех», — глава уточнил Агыр. «Тем более, в отношении себя я не питала иллюзий, прекрасно помня, насколько мощная магия чуждого. Артефактный нож, конечно, очень хорош, но и врагов трое. Угата приняла от меня медальон, капнув на него своей крови, так как до сих пор не могла восстановиться. Я вскочила на орла, но тут рядом нарисовался Сарок. «Госпожа, на мне долг жизни. Попросите Орлану, чтобы она разрешила ехать на ней». Я посмотрела на своего слугу, возницу и настоящего и преданного друга. Упрямство на его лице говорило, что от своей идеи сопровождать меня в бою он не отступит. Более того, он взмахнул зажатым в руке мечом, показывая, что сражаться умеет. Я и не знала, что он так может. «Орлана», — я посмотрела на нее, — «понесешь?» Та фыркнула, глянула на Сарока и наклонила голову, и он довольный залез на нее. В это время Лиан, находящийся рядом со мной и тоже сидевший в седле, вдруг коснулся моей руки. «Госпожа, у вас резко активировалась оболочка, отвечающая за превращение. Попробуйте удержать процесс, иначе станете эльфийкой». Я честно попыталась, вспоминая его уроки, но у меня ничего не вышло. Знакомая волна по всему телу и, ах, раздалось со всех сторон. В это время за стенами замка раздался особо мощный взрыв. Там и до этого бушевала магия, но сейчас, вероятно, была совместная атака трех черных магов. И я почувствовала, как от алтаря разошлась невидимая волна. Раз богиня вступила в дело, значит, печати стены исчерпали энергию. Я достала комплект, за которым гонялся неизвестный архимаг, и надела диадему, брошь и серьги. Сделала это так, на всякий случай, вдруг да поможет как-то. Отбросив все свои чувства, я нацелилась только на одно – уничтожить врага. Огляделась, замечая, как на меня смотрят детишки, еще вчера строившие храм для богини, которая, к слову, действительно защищает. Хотя внутри меня было стойкое убеждение, что надолго ее не хватит, этот враг намного сильнее ее. Улыбнулась детям. «Вот ради них и себя отдать можно», — мысль пролетела со скоростью мысли. И тут на меня накатило знакомое чувство, испытанное в горах Дарстанга. «Вот теперь повоюем». Осмотрела свой отряд. Лиан, Фалиан, Тириан, Батыр и Угар, три эльфа и два орка. Пришлось выдержать целую словесную битву, споря со всеми остальными, что они нужнее здесь. И, конечно же, Сарок. «Открыть ворота», — отдала приказ. И как только створки позволили проехать, чуть дернула за поводья. Орел с места сорвался в карьер. «Хилла, княжество Альтона, замок Даркадарк». Не успела баронесса выехать за пределы замка, как все, находящиеся внутри, увидели, как вокруг их госпожи соткался полупрозрачный доспех, удивительным образом напоминающий мерцающие тени. «Хилла, княжество Альтона, замок Даркадарк». Карок со своим отрядом очень спешили. Это был первый случай, когда на подготовку к предстоящей операции им выделили всего пару часов, а не несколько дней. Приказ однозначен: как можно быстрее попасть в баронство Даркадарк княжества Альтона, соорудить переносной портал и активировать его. Приказ четырех императоров был однозначен: помочь баронессе отразить атаку врага. В Дургасе, столице герцогства Меренга, их отряд вызвал подозрения, но задерживать их или препятствовать передвижению никто не стал. Только до ворот из города проводил один из стражников, который еще наблюдал за ними, пока отряд не скрылся из глаз. Карок, с ним поравнялась Афилла, их маг-пространственник, которая должна соорудить и настроить портал. Ближе подходить нельзя, какие-то возмущения пространства и портал может работать нестабильно. Я никогда ранее с подобным не сталкивалась. Найди стабильное место и устанавливай. Сам же он отправился к замку. Патрули у нападавших были, но он легко их обошел. Когда же замок оказался в пределах видимости, он изумился. Целых три мага, владеющие печатями неведомой магии, атаковали замок. Он только слышал о том, что появились они, их тайная служба столкнулась всего с одним, а тут их столько. Он достал переговорный амулет и активировал его. «Привет, сестра, ты почему не сообщила, с кем мы можем столкнуться. Ты о чем? Замок баронессы атакуют трое тех самых магов. Где она сама? Не знаю. Договорить он не успел. В это самое время отворились ворота, и оттуда выехала группа воинов, на острие атаки которого была сама владелица этих земель. В группу ударил большой темно-серый шар, но баронесса взмахнула рукой, и магия рассеялась. Та самая магия, с которой даже архимагу справиться нелегко, а тут всего-то первокурсница факультета алхимии. Но не от этого на его лице появилось изумление. Нет, группа воинов рвалась к трем магам, владеющих неведомой магией. Но и это не являлось причиной. Она и еще шесть воинов атакуют тех самых магов, передал он в амулет. Что дочь? Услышал он голос своей сестры, а также императрицы Дарилии. Мама, только что был невероятный всплеск где-то в районе баронства Светы. Силтанна, Карак решил вмешаться в разговор матери с дочерью, на ней мерцающие тенями доспехи древнего. Все, как в описании. Будучи братом императрицы, Карак прекрасно был осведомленный о медальоне, и о том, что тот впервые за тысячелетия активировался, и о древнем свитке, где было упоминание и о медальоне, и о подобных доспехах. В это время баронесса и следующий за ней человек, которые скакали на великолепных матийцах, сильно оторвались от остальных воинов. А может быть, враг так и задумывал, так как атакующие просто бросались под ноги коням защитников замка. У мужчины создалось впечатление, что находятся они под чьим-то управлением, настолько безрассудными были их атаки. Но дело свое они сделали, до магов добралась только баронесса всего с одним воином. И в это время и неизвестных магов, и девушку, и ее бойца накрыла серая мгла. Глава 15. Пхила, княжество Альтона, замок Даркадарк. Я почувствовала нечто вокруг себя, а спустя мгновение появилась вуаль. Это самое лучшее определение. А вот и зашито, мысленно улыбнулась я. Нисколько не сомневалась, что это, так сказать, работа древнего комплекта. Сразу после выезда за стену, в нас полетела черная магия, темно-серый мглистый шар, но я привстала на стременах и разрубила его клинком, сжала ногами бока орла, и тот, умница, еще ускорился. Нам наперерез бросались враги, но они не ожидали, что лошади, пусть и матийцы, могут настолько быстро передвигаться. Почти все не успевали, а кто оказывался на пути, ничего противопоставить нам не мог. Вот кто-то успевает выставить копье, но орел невероятным движением уходит влево. Я, зная, что справа от меня скачет Сарак на орлане, немного повернула голову, замечая, что тот сместился наоборот вправо и сносит своим мечом голову врагу. Еще дважды мой четвероногий друг подобным образом уходил от атак, а затем передо мной оказались только три черных мага. Я заметила ухмылки у всех троих, а у одного ее можно было назвать кривой ухмылкой, по аналогии с кривой усмешкой. Почувствовала совсем рядом Сарака, а в следующий миг нас накрыло серой мглой. Так уж получилось, что мы с ним очутились не то, что близко, а очень близко, буквально бок о бок. И тут произошло невероятное, моя вуаль, которую я продолжала видеть даже в этой почти темноте, распространилась на орла, орлану и, что удивительно, на Сарака. Вокруг нас засверкали разряды знакомых молний, именно такие разрушили храм четырех. Я по аналогии вскинула руку вверх, и клинок, также, как и в предыдущий раз, начал притягивать эту магию чуждого. Меня встряхнуло так, что я даже подпрыгнула в стременах. Затем придавила такая тяжесть, что оставалось совсем немного, чтобы сломалась рука. Я же была уверена, что артефакт только в таком положении притягивает к себе эту очень враждебную магию. Кто-то обхватил меня за талию и взял мою кисть в свою руку. Стало легче. Я покосилась вправо и, разумеется, увидела лицо своего верного друга. Оно было сосредоточено, но он почувствовал мой взгляд или заметил, что я повернула голову. Кивнул, но больше ничего сделать не смог ни он, ни я. Кружащиеся по кругу серые молнии сложились в воронку, низ которой ударил точно в клинок. Сколько так продолжалось, не знаю. То мне казалось, что вечность, то словно прошло всего несколько мгновений. Наверное, мы остались живы только благодаря двум невероятным артефактам, ножу и бижутерии. Мышцы свело судорогой не только у меня, но и у Сарака, и у орла с орланой. В этот момент вуаль замерцала и стало легче, но буквально мгновение спустя случилось это. Я почувствовала взгляд, взгляд чуждого. Со мной что-то произошло, и я разглядела черных магов. Если два махали руками и творили свою магию, то один вперил в меня взгляд. Но не это поразило меня, нет. Я видела, как его ауру заместил собой вирус. Вселение или подселение, подумала я. Так вот как это выглядит со стороны. Сейчас этот не человек был самым опасным, и стоит его убить. Как справиться с двумя остальными будет значительно легче. Но подойти к нему не получится, тяжесть воронки продолжала сильно давить. Я чувствовала, как теряю силы, а может быть и жизнь, но придумать ничего не могла. Посмотрела вверх. Странно, подумала я всегда мешаю по часовой стрелке, а воронка крутится против. Такая нелепая в данной ситуации мысль пришла мне в голову. А что, если попробовать раскрутить ее в другую сторону? Может быть, сломается там что-то? Внезапно пришло понимание, что я права. Постаралась сдвинуть острие клинка, но не тут-то было. Мне вообще показалось, что хочу сдвинуть гору. Я схватила его второй рукой. «Против часовой», — произнесла я. На самом деле получился тихий хрип, но Сарок услышал. Он тоже схватил рукоять второй рукой. Я сама действовала на пределе сил, чувствовала, что он тоже. Не знаю, сколько мы боролись, показалось, что целую вечность. И тут нож дрогнул и пошел по кругу. И стоило ему его завершить, как серая мгла взорвалась. Этот удар выдержать не смогла, и тьма накрыла мое сознание. Хилла, княжество Альтона, замок Даркадарк. Пятерка воинов так и застряла на полпути к непонятной области серой мглы. И быть бы им всем мертвыми, если бы не Ариан. Он вышел через приоткрытые ворота и создал свою самую мощную атакующую печать. Путь в замок стал почти свободен. Но никто из них даже не подумал о возвращении. Где-то там, внутри темной области, со своим слугой сражалась их госпожа. Маги врагов атаковали вышедшего из-под защиты стен эльфа, но сила их атак была значительно меньше, чем у черных магов. Амулет легко отразил их. Светаэль, как будто знала, что у нее появится неизвестная ему защита, поэтому отдала амулет. Остальные находились у трех бойцов, которые ушли с баронессой. Ариану очень хотелось тоже быть там среди этой пятерки, но приказ баронессы был однозначен – сохранить жизни людей. Он создал печать небольшого огненного шара, примерился и бросил его по дуге. Он отличался от обыкновенного боевого, зато и атаковать им можно было не только по прямой, но и, бросая, словно простой мяч, попал туда, куда и хотел эльф. В этот момент враг, словно очнувшись, пошел на штурм, поэтому Ариану пришлось скрыться за стенами замка. За воротами раздался взрыв, и, пока он забегал на стену, еще несколько. «Ариан, надо бы зарядить накопители. У богини скоро не будет сил для защиты». В данный момент жрица занималась лечением попавшего под магический удар воина. Фразу свою она произнесла, не отвлекаясь от своего дела. «Их маги не смогут быстро пробить защитные печати и будут делать это долго», — уточнил Дилан. «Они сделали ставку на черных магов, что даже не приготовили таран». Эльф кивнул, соглашаясь с мнением управляющего, и бегом направился выполнять свою работу. Когда вернулся, то штурм прекратился, как и атаки магии. «Согласен с тобой, кто-то взял командование на себя. Если опытный, то сейчас будут делать таран», — услышал Риан конец разговора. «Что смог, зарядил. Теперь несколько часов бессилен, полностью выложился. Что с госпожой? Отряду ее пришлось вернуться», — Агр смотрел в сторону мглы. «Но они с Сароком сражаются, иначе бы оно исчезло». Он указал на облако серой мглы. «Что это там?» Эльф указал куда-то вправо. Дилан поднес к глазам бинокль. «Отряд воинов. Неужели герцог прислал помощь? Всем приготовиться к атаке?» Начал отдавать он приказы. «Когда они ударят в тыл и враг начнет отражать их атаку, ударим мы. Приготовиться всем. На мою магию не рассчитывать», тут же произнес Ариан. «Буду только лучником». Дальше все прошло, как по нотам. Враг не рассчитывал на атаку с тыла. Да еще такую. Со стороны помощников в бою участвовали два архимага, а сами воины были настоящими профессионалами. Хоть в целом их было немного, но умение и опыт сказались. Буквально спустя четверть часа, когда были убиты вражеские маги, враг понял, что надо бежать. Командир экспедиционного отряда Карак представился главный неожиданных помощников. «Дилан, управляющий замом Даркадарк, вы не воины герцога. Каких-либо знаков отличия нет. Одежда хоть и однообразная, но обыкновенная, а вот тактика конной атаки очень похожа на дарилийскую. Вы правы». Принцесса просила помощь своей подруге, и Карак посмотрел на область серой мглы, давая понять, что осведомлен о том, что случилось с баронессой. Больше никто ничего сказать не успел, так как именно в этот момент та взорвалась. Агр и пара эльфов, которые находились ближе всего, Первыми очутились там. Круг, диаметром метров 30, представлял собой настоящую пустыню, ни одной травинки не осталось, и только почти в его центре лежали девушка, мужчина и два матийца. Старый орк вздохнул с облегчением, Светаэль была в своем человеческом обличье. Правда, после превращения в замке все равно пойдут слухи, но даже до Дургаса они дойдут еще очень нескоро, особенно, если запретить говорить об этом. Все жители баронства очень любят девушку, поэтому будут молчать. Быстрый Лиан уже находился рядом со своей госпожой. Простую диагностическую печать узнали, наверное, все. «Жива», — радостно произнес он. «Позвольте мне помочь им», — раздался мужской голос. Все посмотрели на заговорившего, узнавая в нем одного из архимагов, участвовавших в бою. Он начал создавать более сложные целительские печати. Сначала наложил на девушку, затем на мужчину, а в конце на матийцев, вызвав одобрительный гул у орков. «Угрозы жизни вроде нет, но нужен настоящий целитель. У меня довольно высокий уровень в целительстве, но его все равно недостаточно для этого случая. У них всех одинаковые признаки». В это время послышался конский топот, а спустя полминуты к лежащим на земле подскочила эльфийка. Она одновременно положила руки на грудь Света и Сарака. Ладони ее засветились зеленоватым цветом. «Их срочно в замок к храму», — приказала она, и тут же орки, люди, эльфы сорвались выполнять приказ. «Стоп!» — она подняла руку. «А гарматийцев тоже туда надо донести. Неужели им угрожает опасность?» — тихо произнес архимаг. «Вроде никаких повреждений нет». Но ему никто не ответил, так как жрица уже сказала по направлению к замку, как и все оставшиеся в живых воины баронства. Рядом с дарилийцами остался только Дилан, да и то по той причине, что надо поблагодарить тех, кто пришел в тяжкую минуту. «От имени баронессы Даркадарк приношу вам благодарность. Когда госпожа поправится, она еще лично поблагодарит. А теперь прошу проехать в замок». Ехал он медленно, чтобы в замке успели предупредить о неразглашении тайны. Когда Карак увидел палаточный городок, приказал воинам возвращаться. С управляющим они выпили по бокалу вина за победу, немного поговорили и тоже отправился домой. Хилла, империя Дарилия, столица, императорский дворец. Силтанна взяла фужер, посмотрела сквозь него не солнце, залюбовавшись переливами красок, и сделала небольшой глоток. Посмаковала удивительный вкус напитка и, проглотив, задумалась о полученной от брата информации. С тремя черными магами справились баронесса и ее верный слуга. Остальное, когда вернусь. Императрица прекрасно знала, насколько сильны эти неведомые маги, и не понимала, откуда они берут силу. Поначалу считалось, что от жертвоприношений, дескать, кто-то сумел создать печать, забирающую всю энергию живых людей и передающую другому. Но, во-первых, по расчетам там такое количество должно исчезнуть людей, что подобного не срыть. Во-вторых, нужно еще усвоить чужую энергию, что считается невозможным, научно доказано. Хотя ученым-исследователям уже отдан приказ пересмотреть эту теорию, включая самые безумные идеи. Но откуда тогда эта сила? Подумала женщина, посмотрев на настенные часы. С минуты на минуту должен прийти Карак, и, как будто прочитав ее мысли, открылась дверь, в проеме которой появился ее брат. «О, Сокагавы!» — довольно воскликнул он, а сестра улыбнулась, зная его пристрастие к этому напитку. «Рассказывай», после того, как стоящий на столе графин наполовину опустел, произнесла императрица. «В освобождении замка от нападавших никаких трудностей не было. Те не ожидали нашего удара, а когда развернулись для отражения, люди баронессы ударили сами. В общем, убитых совсем мало, хотя раненых хватает. У баронессы убитых вообще нет, но много тяжелораненых, которых вытащила с того света только эльфийская жрица». Мужчина снова начал пить свой любимый напиток, чем воспользовалась его сестра. «Значит, баронессе служит и жрица?» — задумчиво то ли спросила, то ли выразила свои мысли вслух та. «Жрица служит только своей богине, но в сути ты права», — ответил брат. «У них там даже храм есть, сооруженный детьми. Кстати, о детях. Я лично видел, как их учили образованию. Всех вместе, независимо от положения, расы, достатка. Видел орков и человеков, но уверен, будь там дети эльфов или гномов, они бы тоже учились в той же школе. А не может ли быть так, что баронесса и ее эльфийская подруга с таим же именем являются родными сестрами от разных матерей?» «Вполне. В замке никаких разговоров не слышал, но и пробыл там всего ничего. Надеюсь, баронесса примет наше предложение и согласится продолжить учебу в нашей академии». Теперь по поводу неизвестных магов. Черных магов, уточнил Карак, так их называет баронесса. Их управляющий сообщил мне, откуда они черпают силу. Что, вскинулась императрица, и ты только сейчас говоришь, сказал бы несколькими часами раньше, чтобы изменилось. Ладно, махнула рукой Силтонна, понимая, что не права. Так откуда они, из аномалии, не в том смысле, что приходит оттуда, а тот, кто стоит за ней, наделяет жителей нашего мира за то, чтобы те служили ему. Звучит слишком фантастически, покачала головой женщина. Почему только сейчас это началось? Откуда информация? Как я понял от баронессы, усмехнулся мужчина. Связано с древним, владеет его доспехом. Тесные, возможно, родственные контакты с эльфами неизвестного клана мерцающих теней. Древний тоже был связан с тенями. Не многовато ли совпадений, особенно, учитывая, что медальон впервые за тысячелетия активировался, добавил Карак. Может быть, он вернулся, предположил мужчина. А почему не откликается на обращение к нему? Только медальон, императрица не скрывала сожаления. Может, нет, перебил ее брат, ты помнишь, чем закончилась попытка наших далеких предков? Сестра ничего не сказала, но по появившейся на ее лице тени все было понятно. В конце хочу сказать, что по поводу того, как уничтожили черных магов и их магию, выяснить ничего не удалось. Когда я спросил у нескольких простых людей, они ответили в духе «это же наша баронесса, она и не такое может». «Может быть, стоит рассказать ей правду?» – предложила императрица. «Это хорошо, если она его последовательница или вообще жрица. А если она протеже четырех, они почувствовали его возвращение и, так сказать, предприняли меры? В этом случае они легко уничтожат и нас, и всю Дарилию. Я считаю, что надо подождать. Хорошо, вернется супруг, и посоветуемся все вместе», – Силтанна задумалась. «И желательно пригласить дочь». Кстати, где он сейчас? На возвращающихся от аномалии ученых было совершено нападение, и вроде как сумели пленить черного мага. Подробности неизвестны пока. По каким-то причинам двигаться наши не могут, а сведения очень важные, поэтому он решил лично туда пойти. Дождемся его возвращения и решим. Подвел итог Карак. Хилла, княжество Альтона, замок Даркадарк, очнулась. И тут же навалилась усталость одновременно с воспоминаниями последних событий, которые я помню. Тот взрыв, казалось, ударил не столько по телу, сколько по душе, что ли. В целом, чувствую себя неплохо. Вот только когда захотела подняться, то усталость навалилась с новой силой, но, пересилив себя, сначала села, затем поднялась на ноги. В это время в спальню вошла Угата. «Ты смотри, не успела проснуться, а уже куда-то бежит. Да мне бы пройтись спокойно, а ты сразу бежит. Давай ложись, тебе надо набираться сил». Жрица сказала, что едва тебя и Сарака успела с того света вытащить, особенно тебя. «Значит, он тоже выжил», — улыбнулась я. «Он уже ходит, тебе намного больше досталось, ложись». Она силой уложила меня на кровать. Снова открылась дверь, и в спальню вошел мой верный слуга. «Госпожа, ваш кофе». «Спасибо, Сарак. Сколько я пролежала в отключке?» «Три дня». «Ну, все, теперь меня точно исключат из академии». «Так ты же сама говорила, что там косметический салон», — арчанка пожала плечами. «Вот и уходи». «Ладно, вернусь и там все решу. А сейчас расскажите мне обо всем, что произошло». Следующие полчаса слушал обо всех событиях. Большое удивление вызвал тот факт, что на помощь пришли дарилийцы. Конечно, я, можно сказать, прямым текстом указала, что у меня проблемы, когда попросила приютить Дарью на несколько дней. Но вот, чтобы они прислали воинов, да не абы каких, а гвардию совершенно не ожидала. Придется как-то благодарить Камиллу, пока даже не знаю как. По словам Агра и Дилана, без черных магов они могли бы сопротивляться, но все равно бы проиграли. А, если бы к ним пришел еще хотя бы одни маг среднего уровня, то пали бы быстро. Богиня не могла много помогать, и причина понятна мне. Угата только сейчас начала общаться с мелкими духами, а эльфы со своей магией не могли составить конкуренцию на длительном противостоянии. От наших поисковиков руды есть новости? Пока никаких. У них осталась всего одна почтовая птица, поэтому берегут на крайний случай. Вот и все новости. «Ты сама-то как?» – спросила шаманку. «Медленно очень восстанавливаюсь. Принеси, пожалуйста, мне подаренные книги», – попросила подругу. И я занялась самообразованием. Два дня пролетели очень быстро, и все благодаря чтению и получению новых знаний. Уже полностью вылечилась, Осталось только восстановить магические способности. Если судить по моему самочувствию, то завтра уже можно выдвигаться в столицу. И снова придется потратить часть денег на перемещение порталом. Дилан честно пытался скопить денег, чтобы заплатить налоги, но ничего не получается. А тут он меня еще порадовал или озадачил сообщением, что все жители баронства никогда не поддержат никого другого. То есть, если придет армия князя, чтобы отнять баронство, все они будут воевать на моей стороне. Обрадовал меня Дилан или озадачил, что мысли и думы периодически возвращались к этой теме. Ладно, поживем, увидим. Я отбросила их в сторону, перевернула страницу и продолжила читать создание микстуры под названием лава. Создавалась она долго и представляла тягучую жидкость, похожую на кисель, тем не менее, та легко проникала в любую щель и легко воспламенялась. И когда горела, то очень напоминала лаву. Более того, она еще увеличивалась в объеме более чем в 3 раза. Создание ее было очень сложным. Что? Я вернулась к началу абзаца и начала читать вслух. Внимание! При создании растворителя для основного компонента выделяется бесцветный и не имеющий запаха газ. Он вреден для здоровья и легко воспламеняется. Необходимо использовать специальную охлаждающую печать, которая превратит газ в жидкость. Это же то, что нужно. Я посмотрела на рисунок охлаждающей печати и поняла, что создать ее мне будет очень тяжело. Завтра попробую, решила для себя. На этот раз до столицы герцогства Меренга ехали не спеша. По пути я попыталась создать эту печать, но у меня ничего не получилось. Тут же нарисовала печать для комбинации с алхимией, и там все здорово. А ведь она не намного проще охлаждающей, которую я даже наполовину создать не могу. «Ничего не понимаю», – буркнула я. «Госпожа», – услышала я голос Риана, который внимательно наблюдал за моими попытками. «Печать, которую вы увидели во сне, создается по неизвестным законам. Вторая же – это классическая схема. То есть, ты хочешь сказать, что от законов создания зависит нагрузка на магические каналы?» Я чувствовала разницу в создании. Раньше я не сталкивался с подобным, а сейчас уверен. Но дело не только в нагрузке, но и в самом рисунке. Он держится значительно дольше. «А ты сможешь ее создать?» «Смогу», — уверенно произнес он. «Лиан тоже, возможно, сумеет создать. А зачем она вам? Если все получится, то покажу». Дургас встретил нас тучами и мелким дождем, но мы все равно направились на рынок в алхимическую лавку. Закупившись ингредиентами, вышла на улицу, где столкнулась с начальником герцогской стражи. «Нет, вы все-таки преследуете меня, барон. В данный момент вы правы. Герцог приглашает вас к себе. Я знаю, что вам надо срочно вернуться к учебе, но разговор не займет много времени. Пришлось ехать, и я прекрасно понимала причину. Баронесса, прошу меня простить, что не помог вам в отражении атаки на ваш замок. Мы с супругой только вчера вечером вернулись домой, и мне сразу сообщили об этом инциденте. Хотел сегодня нанести вам визит, но пришло сообщение, что вы сами едете в Дургас. Не стоит извиняться, всего невозможно предусмотреть. Можете рассказать, что произошло, и известно ли вам, кто стоит за этим нападением? Уж не граф ли Дельтурвы? Насчет графа, ничего сказать не могу, нет никаких подтверждений. Пленные, кого взяли, говорят, что им хорошо заплатили за то, чтобы уничтожили воинов, защищающих замок. Но главное в ином, в нападении участвовали черные маги. Я почти подробно рассказала ему о нападении, защите, уничтожении магов, умолчав о способе убийства, ссылаясь на личное. Поведала и о том, откуда эти маги черпают силу. Разговор надолго не затянулся, герцог действительно задал несколько уточняющих вопросов, и на этом беседа закончилась. «Баронесса, в качестве извинения хочу предоставить вам бесплатный портальный переход. Благодарю вас, герцог». Это его предложение было очень кстати. В столицу вернулась в пятницу вечером, так что впереди меня ждали 2 выходных, затем неделя учебы и каникулы. Не заезжая домой, сразу отправилась к дарелийской принцессе. «Баронесса, принцесса сразу после занятий уехала к себе домой», — сообщил дворецкий. «Вернется только послезавтра вечером. Вы, вероятно, хотите забрать вашу воспитанницу, верно? Сейчас ее приве. Света А!» — раздался крик от лестницы, перебивший мужчину. Впрочем, тот не подал виду, только в глазах появилась улыбка, когда девчонка повисла у меня на шее. Домой Дарья ехала со мной и постоянно рассказывала о своей жизни в доме моей подруги. Весь следующий день я работала над созданием своей задумки, припахав к работе Ариана. Он с огромным интересом наблюдал за мной. Я же решила не делать предварительную проверку, типа загорится ли полученный газ. Жидкость собрала в стеклянные флаконы, закрывать которые пришлось специальной пробкой с креплением, чтобы ее не выдавило под давлением, когда жидкость нагреется и захочет перейти в газообразное состояние. Испытание назначило на завтрашний день. Вот отличное место. Лиан вывел нас на поляну среди леса, которую с двух сторон прикрывали скальные образования, причем именно со стороны столицы. Пусть находились мы достаточно далеко, но фейерверк, если я рассчитала все правильно, должен быть знатным. Я сама, предвосхитила я фразу Эгра, чтобы испытывал мое произведение кто-то другой. Для начала закрыла себя своими щитами со всех сторон и активировала амулет. Воины, видя такие мои приготовления, отошли еще дальше. Бросила в скальный выступ одну за другой две склянки с активной смесью и спустя две секунды с огненной. Мгновенное воспламенение и небольшой хлопок. Остановила рукой двинувшихся было ко мне Ариана с Лианом. Бросила три склянки и спустя четыре секунды огненную смесь. Жахнула, так жахнула. Взрыв, огонь, а затем ударная волна полностью снесли мои щиты, отбросив меня назад. Впрочем, обошлось без последствий. Надо отходить подальше, а то не ровен час, покалечусь еще. «Госпожа, что это за оружие вы создали?» — восхищенно произнес Лиан. «Да, глава, подобного я не припомню, чтобы алхимия была настолько боевой. И ведь, насколько я понимаю, основная проблема в печати, которую создавал Лиан, а остальное достаточно просто». «Ага», — довольная улыбка не сходила с моего лица. «Мне бы мастера, который бы создал амулет в виде пластины с этой печатью, чтобы самой все делать. Могу посоветовать обратиться к своей подруге-принцессе, наверняка она поможет с этим. Тогда едем к ней». Мне не терпелось поскорее самостоятельно заняться созданием этого оружия. Почему? А чувствовала, что пригодится в ближайшее время. Ехали не спеша, поэтому приехали через час после возвращения принцессы. «Камилла, привет. И вам здравствовать», — официально ответила она. «Хочу сразу поблагодарить за помощь, она оказалась очень кстати. Теперь я ваша должница, принцесса», — я тоже перешла на официальный тон. «Я не могла поступить иначе». «Как вы себя чувствуете, баронесса? Мне передали, что вы очень пострадали во время сражения с черными магами». «Было такое, но сейчас прекрасно себя чувствую». «Принцесса, у меня к вам есть просьба». «Слушаю». Мы как раз переместились в холл, где слуги уже накрывали стол сладостями. Как только мы сели, принесли кофе. «Мне бы на пластине создать амулет с охлаждающей печатью». «Камилла», — приказала позвать мага-артефактора. Тот посмотрел на рисунок, уточнил детали по размерам пластины, и со словами «это несложно» отправился создавать магическую вещь. «Камилла, что я тебе должна?» «Сущую мелочь, подруга. Мы остались одни в помещении, поэтому принцесса перешла на дружеский сленг и смотрит таким загадочным взглядом, типа, давай спрашивай. Я же не поддалась, а стала наслаждаться кофе, который, как я понимаю, готовили, если не по моему рецепту, то учитывали мои подсказки. Сдаюсь», — она демонстративно подняла руки. «В общем, ты пойдешь учиться в нашу академию. Причем, обучение для тебя будет бесплатным». «И в чем же ваш интерес?» — задала логичный вопрос. «Никогда не поверю, что в этом предложении нет двойного дна. А, может быть, и тройного. Позволь пока умолчать об этом. А ты сама, к сожалению, у нас нет наставника уровня ледяного мастера. Раздумывать, в общем-то, и не имеет смысла. Мне надоел местный косметический салон, а со слов Камиллы у них алхимия включает все направления и преподается разносторонне». «Договорились». Мы еще час разговаривали, пока мастер работал. Принцесса все раз спрашивала меня о черных магах и как я с ними справилась, но я рассказывала то, что всем, утаивая сведения о клинке и магической защите. Домой я попала уже поздно вечером. На следующий день отправилась на учебу и, признаться четно, ожидала, что меня не пустят внутрь. Все обошлось, но успела пройти всего 20 метров, как какая-то аристократка с невероятным опломбом и нескрываемым пренебрежением заявила: «И кто эту уродину пустил в академию после стольких-то прогулов?» Я остановилась и задумалась, попытавшись вспомнить, кто это. Но все, что подсказала память, это то, что я ее видела на территории академии. Судя по тому, что вместе с ней было еще три девушки и четыре парня, она, скорее всего, дочь какого-то герцога. Чего вылупилась? Или от страха ноги отнялись? Она ухмыльнулась. Мне стало интересно, ради чего затевалось все это, поэтому я просто усмехнулась на ее слова. Усмешка почему-то вызвала у нее гнев или ярость. Глаза сверкнули, в них появилась ненависть, и даже кулаки сжались. Да она трусливее курицы, справившись с собой, выдала это Фифа. И как могла победить на дуэли? Наверное, барон ей просто поддался. Эй, ты, сколько заплатила ему за это? Среди ее свиты раздались смешки, дескать, любой уважающий себя аристократ уже вызвал бы оскорбителя на дуэль. А, если я не вызываю, значит слова правдивы. То есть вы считаете, что я не вызываю на дуэль из-за трусости? Обратилась я к свите, игнорируя главную их шайки. С ваших слов я даже трусливее курицы. А этот петух, что кукарекал здесь ранее, храбрый, но сам не в состоянии вызвать курицу на дуэль. Верно, мои намеки были поняты правильно. Но хуже всего, что сейчас вокруг нас собралось уже немало студентов, которые все слышали и тоже поняли намеки. Некоторые из них тоже выдали смешки, направленные как раз в сторону моих оппонентов. Если бы я была уверена, что дуэль будет или магическая, или с использованием холодного оружия, то давно бы вызвала. А драться на кулаках — это занятие смердов. В общем, она хочет дуэли, но только на своих условиях. Мечами я владею пока еще не очень, а вот мои алхимические исследования пришлись как нельзя кстати. Неужели интуиция предупреждала об этом? Подумала я, вспоминая свое вчерашнее желание получить пластину с охлаждающей печатью. Надо бы проверить изобретение в реальном бою. А если я соглашусь на магический бой? Если согласишь, то я вызову тебя, скривилась та, как будто только съела килограмм лимонов. Вызывай. Я, герцогиня Марьятта Катанга, вызываю на магическую дуэль баронессу Светаэль Даркадарк. И смотрит так вызывающе, типа, ты дала слово и посмотрим, как сдержишь его. Я принимаю вызов. Сегодня после занятий на полигоне, мне самой не терпелось испытать свои вакуумные бомбочки. Глава 16. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, академия. Камилла, не просветишь меня, кто это такая? Удивляюсь я тебе, как можно настолько не интересоваться светской жизнью? Сейчас у меня нет времени на это, сама же знаешь. Тогда слушай, принцесса немного понизила голос. Маритта, любимая дочь герцога Катанга, герцогство которого находится на севере княжества. Преданный поклонник князя настолько, что ходят упорные слухи, что дочь хочет отдать замуж за княжича. По слухам, они уже давно спят вместе, но после знакомства княжича с твоей подругой эльфийкой, он сильно охладел к герцогине, настолько, что больше не приглашает ее в свою спальню. Вот она решила таким образом отомстить сопернице, через унижение ее подруги. И это нормально для аристократов? Многие так считают в Альтоне, Дарстанге и особенно в Демонастане. То есть, у вас этого нет? Есть, к сожалению, но не так массово. А сама эта дочь герцога сильна? Да, сильная, одаренная и умелая. Кроме всего этого, прекрасно владеет холодным оружием, как ножами, так и мечами. Света, она сильный противник. Я понимаю, что у тебя есть какие-то козыри, иначе бы ты не сумела победить серных магов, и не согласилась бы на дуэль, но будь осторожна. Какая у нее стихия? Огонь. У нее прекрасный огненный щит, да и атака огнем тоже на приличном уровне. Я подавила улыбку. Вот сегодня после занятия и проверим. Понятное дело, что весь день только и было разговоров, что о дуэли. Причем, все, как один, сходились во мнении, что я проиграю, разве что Камилла верила в меня. Все эти разговоры натолкнули меня на одну мысль. На обеденной перемене я нашла принцессу. Камилла, ты не знаешь, здесь существует тотализатор, на себя хочешь поставить? Я кивнула. Здесь подобного нет, но за пределами академии ставки принимают. Жаль, не получилось разжиться деньжатами, в своей победе я нисколько не сомневалась. До конца уроков занималась тем, что вспоминала создание различных зелий и микстур, которые понадобятся в поединке. Дуэль между герцогиней Марьяттой Катанга и баронессой Светаэль Даркадарк. Поединок с применением магии. Запрещено использование любых амулетов или артефактов. Преднамеренное убийство запрещено. Дуэль длится до невозможности продолжить поединок одной из сторон или до признания поражения одной из сторон. Баронессе Даркадарк дается время для создания алхимических зелий. Максимум 2 часа. Вот эта возможность создания на арене зелья и микстуры явилась основной причиной моего согласия на дуэль. В одном месте уже стала походная алхимическая лаборатория с набором ингредиентов. Кстати, сама директор спрашивала меня о том, что нужно. Еще при создании зелий я могу пользоваться амулетами и другими приспособлениями. Поэтому я первым делом послала свою охрану за амулетной пластиной. Наблюдателями за моими действиями были наши секунданты. С моей стороны, разумеется, Камилла, со стороны противницы какой-то напыщенный франт, а от академии наша преподаватель алхимии и ледяной мастер. Когда я положила на стол амулет, он с интересом посмотрел на него и даже кивнул себе. Я занялась любимым делом. Сначала я создала 5 вакуумных бомбочек, затем 3 микстуры для защиты, которая хорошо зарекомендовала себя при штурме моего замка. В конце, на всякий случай, 2 огненных зелья. Когда я использовала пластину, алхимичка все пыталась подсмотреть, что я там делаю. Принцессе пришлось 3 раза говорить, что это зелье мое изобретение и пытаться выведать секрет его создания нехорошо. В итоге ледяной мастер взял женщину под руку и отвел на несколько шагов. Вообще-то их задачей является следить, чтобы я делала все самостоятельно. Когда закончила, оказалось, что прошло без четверти 2 часа. Я повесила на специальный пояс свои заготовки и вышла на арену. Находились мы на расстоянии 10 метров друг от друга. По лицу своей визави поняла, что ей сообщили о моих изобретениях, я банально не увидела там высокомерного презрения. Хотя, может быть, она всегда так ведет себя во время поединков. Судьей была сама директор. Она демонстративно взмахнула рукой, и раздался звук, напоминающий удар колокола. Бом-эм-эм. Я быстро начала бросать в свою противницу вакуумные бомбочки. Вообще-то я немного рисковала, если бы она стала сразу создавать защиту. От взрыва, я бы не смогла защититься. Но та начала действовать по канонам поединка с алхимиками. Ведь в каком случае алхимик может победить? Только тогда, когда его зелья успеют нанести урон магу до момента создания им защитной печати. Если этого не произошло, то он проигрывает всегда, или почти всегда. Как только эта Маритта побежала в дальний отмен конец арены, чтобы в безопасности создать там щит, я начала бросать свои склянки сразу в ту степь. То, что от них никакого видимого эффекта не было, на мою противницу никак не повлияло. Отойдя к краю, она начала создавать огненный щит. Я же в это время нарисовала защитную печать и выплеснула на нее микстуру. Закончили мы одновременно. Бабах, щит мой снесло, меня оглушило и обдало жаром. Точнее, спину, поскольку я рухнула на землю. Но хоть не получила ударной волной, которая прокатилась надо мной. Как же хорошо, что она отбежала в дальний конец арены. С этой мыслью я вскочила на ноги, быстро создав новую защиту, а затем схватила обыкновенную огненную смесь. Впрочем, она не понадобилась, дочь герцога лежала на земле без признаков жизни. По крайней мере, она не шевелилась. Чтобы меня не обвинили в преднамеренном убийстве, убрала флакон на пояс. Стоп, директор мгновенно очутилась рядом с противницей. Победила баронесса Даркадарк и начала колдовать над герцогиней. Я же под нарастающий шум трибун направилась к Камилле и очень удивилась, что рядом с ней стояли Лиан с Дарьей. Последняя сияла, словно новогодняя елка. «Это ваше изобретение, баронесса, страшная вещь». Принцесса не смогла скрыть удивление, пусть оно и промелькнуло лишь не мгновение. «Теперь остается вас вызывать на дуэль только холодным оружием, а я буду отказываться», сказала специально громко, дабы все, кто находится рядом, услышали. «И как вы здесь очутились?» Обратилась к парочке. «На дуэли могут присутствовать родственники и близкие, госпожа», невозмутимо ответил эльф. «Я не мог не привести вашу воспитанницу, чтобы она видела, к чему надо стремиться. Мы дождались момента, когда станет понятно, что дочь герцога выживет, и направились домой. Следующие 2 дня только и было разговоров, что о дуэли и моей победе. Имелась еще одна сторона произошедшего события. Преподаватель алхимии явно стал относиться ко мне хуже. Впрочем, меня это нисколько не волновало, ведь со следующего полугодия продолжу учебу в Дарилии. Когда закончилось последнее занятие, на пороге аудитории появился незнакомый мужчина. «Баронесса Даркадарк», — громко произнес он, глядя на меня. Я под шепот «это княжеский курьер» подошла к нему. «Получите», — он протянул мне конверт, а когда я взяла его, добавил: «Прочтите. Баронессе Светаэль Даркадарк следует завтра к 10 утра явиться в княжеский дворец. Неявка повлечет за собой строгое наказание». Да уж, очень лаконичное послание от князя. Курьер, видя, что я ознакомилась с ним, развернулся и ушел по своим делам. Это был приказ, поэтому по пути к проходной я размышляла о том, что на этот раз придумал князь. Но, кроме как чего-то связанного с дуэлью, придумать не смогла. Когда Дамара сказала о послании, все сразу решили, что ничего хорошего меня не ждет. Агр так вообще передал Дилану, чтобы тот переводил баронство на военное положение. Приехала я, как положено по этикету, за четверть часа до назначенного времени. Проводили меня в большое помещение, и это, как я понимаю, нечто вроде зала ожидания перед приемом. Думала, будут держать меня там долго, но ровно в 10 открылись двери и меня пригласили войти. Зал приемов, не иначе. На троне восседал сам князь, рядом с ним его сын, а по обе стороны от него присутствовали еще аристократы, среди которых я узнала герцогов Меренга и Этанга, а также графиню Дель Турвы. Остальные мне не знакомы. Князь поднялся. За преднамеренную попытку убийства герцогини Марьятты Катанга вы лишаетесь титула баронессы. Активируйте свой медальон. Вот и началось, подумала я. Удивительно, но это сообщение совершенно не вызвало у меня разочарования. Единственное, что волнует, это судьба людей баронства. Я ведь помню слова Дилана, что они будут воевать за меня, защищая те земли. Придется влезать в большие долги к императорской семье Дарилии, но постараться переселить туда всех. Эта мысль настолько понравилась мне, что на лицо сама собой вылезла улыбка, возможно, даже усмешка, поскольку князя и его сына перекосило. Активировала свой медальон и поднесла к княжескому. Если у меня он был старый, то тот показался мне древним. По крайней мере, Энвит ему бала не 1000 лет. Правитель Эльтоны с ехидным выражением лица коснулся своей регалии мою и его княжеский медальон погас. В зале раздался тихий шепот, ведь это мой должен был потухнуть. Князь сжал свой так, что побелели пальцы, вероятно, хочет активировать, но ничего не получается. Лучше бы он попытался провернуть все это без свидетелей, тогда можно было бы замять инцидент, или вообще мог отобрать силой. Сейчас же получается так, что моя вещь главнее, хотя я прекрасно знаю, что до сего момента все происходило наоборот. Посмотрела на его сына и чуть не рассмеялась, настолько глупое было его лицо в своем изумлении. Признаться, я не знаю, что необходимо делать в этом случае, поэтому просто спросила. Я могу идти, мне еще в академию надо. Он хотел было отобрать у меня баронский медальон, но я оказалась быстрее, убрав руку. Я пока еще баронесса, как можно холоднее произнесла я, окатив его соответствующим взглядом. Когда будете готовы, пришлите сообщение и я снова приду сюда. Следующие 2 дня прошли в ожидании нового вызова, но, вероятно, князь так и не смог активировать свой медальон. Судя по всему, его сыну это тоже не удалось, иначе бы меня вызвали во дворец. Сегодня в академии резко уменьшилось число учеников, что является очень плохим знаком. Я так поняла, что не пришли на учебу дети присутствовавших аристократов. Преподаватели вели занятия, пребывая в нервозном состоянии, среди учеников все больше было непонимание и разговоры, что надо уходить домой. Что-то назревает, было самым распространенным выражением. Света, ты ничего не хочешь рассказать? Камилла поймала меня на большой перемене, когда мы шли обедать. Пока нет, ловлю на слове, довольно улыбнулась принцесса, надеюсь, твое пока не будет долгим. Я поняла, что ей известно об инциденте, но она хотела бы услышать из первых уст. Мы пришли в местное злачное заведение, но не успели даже встать в очередь, как услышали голос директора. Внимание, учащиеся! Вынуждена сообщить вам, что князь и его наследник скоропостижно скончались. Занятия в академии отменяются, каждому из вас будет прислано уведомление о возобновлении учебы. Значит, все-таки переворот, тихо произнесла Камилла так, чтобы услышала ее только я. Разговор по амулетной связи. Госпожа, мы нашли месторождение. Скоро Эллониум будет у вас. Хилла, княжество Альтона. Графиня, получив долгожданное известие от своих людей, ждала вестей от своего мага, меря шагами свой кабинет. Он должен сообщить о результатах переговоров герцогов. Прошло уже столько времени, как ее покровитель потребовал баронство Дарк-Дарк, а она все никак не может выполнить приказ. В столице уже все готово, чтобы забрать эти земли себе, осталось только избавиться от сегодняшнего владельца. Она уже несколько месяцев, как должна владеть им, но появившаяся ниоткуда наемница спутала ему все планы. Впрочем, главная причина, из-за которой необходимо было это сделать, и так скоро будет у нее. А там дело остается за малым, изготовить амулеты и мир падет к ее ногам. А то, что она будет служить покровителю, ерунда. Что-то заставило ее обернуться и посмотреть на стол, там лежало очередное послание ее господина. «Время пришло», — прочитала она пергамент. Перевернув, она сложила его, чтобы получился узор, нарисованный на той стороне. И как только все линии сложились в печать, та засветилась. Оголив свою грудь, она приложила лист к ней. Почувствовал какую-то щекотку, а в следующее мгновение пергамент впитался в ее тело. Она еще некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь к себе, но кроме какого-то непонятного ощущения ничего не обнаружила, но знала, что ей теперь подвластна сила ее господина. Хилла, Дарстанг, конунг среднего по величине, но достаточно богатого, рода подошел к стене, где висело различное оружие, а на небольшой полке покоились ножи и кинжалы. Еще несколько лет назад его род пребывал в забвении, и так было бы до сих пор, если бы он в свое время не принял помощь покровителя. Но он вплоть до этого момента не знал его в лицо, зато мощь этого человека поражала. А советы всегда повышали как благосостояние рода, так и его значимость. Но он хотел большего, силу, с помощью которой он станет ярлом. Он перевел взгляд со стены на полку, увидев очередное послание. «Время пришло», — прочитал он пергамент. Перевернув, он сложил его, чтобы получился узор, нарисованный на той стороне. И как только все линии сложились в печать, та засветилась. Он приложил лист к своей груди, почувствовав какую-то щекотку, а в следующее мгновение пергамент впитался в его тело. Он еще некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к себе, но кроме какого-то непонятного ощущения ничего не обнаружил. Но он знал, что наконец-то получил настоящую силу. Хилла, ханство орков. С тех пор, как Киндер стал атаманом, его преследовала удача. А все дело в том, что он дал согласие на покровительство. Сейчас у него было уже 3 корабля, 2 из которых построили именно для него в Дарстанге. Дела шли вверх, он богател, и как слышал, совет старейшин подумывает о том, чтобы разрешить ему создать свой новый род, который затмит всех и вся. Сейчас он не знал, что делать, сойти на берег и направиться к столице, чтобы ускорить процесс получения рода или уйти к берегам Демонстона, чтобы пограбить купцов. Что-то заставило его посмотреть на тумбочку, где он обнаружил очередное послание покровителя. «Время пришло», — прочитал он пергамент. Перевернув, он сложил его, чтобы получился узор, нарисованный на той стороне. И как только все линии сложились в печать, та засветилась. Он приложил лист к своей груди. Хилла, эльфийский лес, дом владыки. Владыка в очередной раз задумался о внутренних делах, которые после смерти брата идут все хуже и хуже. Оппозиция чуть ли не открыто заявляет, что необходима смена правящего рода. Не помогают даже показательные казни, на которые он все же решился. Вдруг его внимание привлек шум, доносящийся с улицы. Подойдя к открытому окну, он замер в изумлении. Гильтаниэль, самая старая эльфийка, провидица, находящая в последние 100 лет в непонятном состоянии, появилась на площади. Вот она застыла и ясным, совсем не старческим голосом, произнесла: «Когда чужеродная тьма начнет свое наступление, для эльфов наступит судьбоносный час. Та, что поклялась о мщении, примет свою судьбу, и только от нее зависит возрождение поклонения 3 сестрам или полное забвение для эльфов. И никто не знает, на какую чашу весов упадет последняя капля». И упала на землю, а спустя пару мгновений до его слуха донеслись слова: «Умерла, умерла, исполнила последнее пророчество и умерла». И множество взглядов устремились в его сторону, от которых ему впервые в жизни захотелось укрыться. Отойдя вглубь комнаты, он достал пергамент, который кочевал из кармана в карман его одежды. Он долго, не менее получаса, смотрел на рисунок, затем перевернул и согнул, соединяя разрозненные части. Печать засветилась, а под ней проступили слова. «Время пришло», — прочитал он вслух, и тут же понял, что необходимо сделать дальше. Когда лист пергамента полностью растворился в нем, владыка услышал у себя в голове такой знакомый голос отца. «Правильное решение, Хилла, высшие уровни». Сияющая красным сфера чуть потускнела, и причиной этого была непонятная бесформенная серая масса, коснувшаяся ее. Медленно она стала наползать на нее, покрывая собой всю большую площадь. С другой стороны появились сияющие разными цветами фигуры, от которых к внутренней поверхности сферы протянулись энергетические нити, каждая своего цвета. Серая масса отдернулась, словно обожглась, но в следующее мгновение снова вернулась обратно. Так продолжалось некоторое время, противостояние сияющих фигур с бесформенной массой. Эта борьба была настолько серьезной, что ни те, ни другие не заметили призрачную тень, внимательно наблюдавшую за их действиями. Но мало-помалу серый цвет отвоевывал все большую площадь, пока не закрыл собой все. Яркая серая вспышкой красная сфера исчезла, изменив свой свет на серый. Первый божественный уровень пал.